Дэвиду Сатиньязу было поручено управление всем этим хозяйством, если оно вообще в этом нуждалось, так как организационная структура была столь надежной, что ничего, кроме простого контроля, не требовалось. Сатиньяз считает, что состояние короля к концу 1969 года достигло примерно 10, если не 11 миллиардов долларов. Но механизм в целом работал далеко не на полную мощность. И если бы Рэб Климрад, вместо того, чтобы жить, довольствуясь тем, что получалось, по-прежнему заряжал компании своими могучими импульсами, он заработал бы фантастические деньги — 20, 25, даже 30 миллиардов долларов. Для сравнения, эта сумма, по расчетам финансистов, была бы равна государственному бюджету Франции на 1967 год. Каждое, даже самое незаметное и скромное предприятие короля из 1600 его компаний было достаточно рентабельным для того, чтобы любой человек, им владеющий, мог быть или считаться богатым по меркам соседей и банкиров с Парк-авеню или из 16-го Парижского округа. Ведь все приближенные короля, каждый в отдельности, были официально признанными мультимиллионерами или очень известными миллиардерами, о жизни и делах которых писала пресса. «Дэвид, я понимаю, что Корковаду может любого заворожить, но теперь я к вашим услугам». В спокойном голосе Рэба звучали веселые нотки. Сатиньяс оторвался от своих подсчетов и обернулся. На пороге в плавках и с полотенцем под мышкой стоял Рэб. Джетро растворился, как тень. Эта их встреча с Сатиньязом была первой и последний. «Извините меня, я размечтался», — довольно глупо ответил Сатиньяс. «Предлагаю вам искупаться в Атлантическом океане. Хочется побарахтаться в волнах. И не берите на пляж ничего ценного. Украдут». «Мы пойдем по улицам в таком виде?» «Это же Рио», — с улыбкой сказал Рэб. «Без плавок нас арестовали бы. Галстук можно не надевать. Он не подойдет к вашему купальному костюму». Через час он разложил на столе карту, представлявшую собой удивительную мозаику, на которой будто бы потускнели, наполовину стерлись прежние русла рек, границы между провинциями, хотя Бразилия была федерацией штатов, или другими государствами, города, поселки и деревни, официальные магистрали. Сверху на карту положили разноцветные пластиковые кусочки, которые складывались как в игрушечные мозаики. Всего таких кусочков было примерно 400. «Какого масштаба карта?» — спросил Сатиньяс. «Один к 15 тысячам. Но у меня есть и больший масштаб, конечно. Такие карты поступают в продажу?» «Официально подобных карт не существует, Дэвид. Даже у правительства этих стран их нет». «Я могу продолжать?» Большая загорелая рука передвинулась. «Здесь Перу. На этом месте находится большая деревня под названием Бенджамин Констан. Не спрашивайте меня, какое отношение имеет автор Адольфа к джунглям Амазонки. Я этого не знаю. А вот границы. Перу, Колумбия, Бразилия. Поднимаемся на север. Венесуэла. Это Рио-Негру, а это Рио-Бранку. Итак, Дэвид, мы на экваторе, обозначенном вот этой серой линией. Справа республика Гайана, бывшая английская колония, получившая независимость в прошлом году. Поднимаемся к горам Тумакумак. Они великолепные. Я все там излазил. Их мы перелетаем. Суринам, бывшая голландская колония, в настоящее время имеет статус автономии.